На улице я оказался в тот самый момент, когда амобиль Армиламори лихо вынырнул из-за угла. Дождь лил как из ведра. Не лучшая погода для приключений, но у меня не было выбора. «Здорово», — сказал я Миламоре. «Ты ездишь все быстрее и быстрее». «Ух, Макс, какой ты смешной!» — расхохоталась она, вглядываясь в мое лицо. «Это тебя Техи так разукрасила? Она действительно умеет пошутить». «Еще как умеет», — проворчал я. «Ладно, давай все-таки поищем мохи». «Давай. Ты извини, что я подумала про Киму. Наверное, у меня началась мания преследования. В последнее время мое семейство из кожи вон лезет, чтобы со мной помириться. Они так обрадовались, что Алотха уехал, как будто бы это что-то меняет». Миламори разулась, немного потопталась на пороге Джуфиновой дюжины и встревоженно посмотрела на меня. «Думаю, я нашла то, что нам нужно. Знаешь, этот твой Мохи, он ведь простоял на пороге чуть ли не полчаса и только потом куда-то пошел. Ничего-ничего, сейчас мы его обнаружим». Мои дурацкие сердца глухо стукнулись одно о другое, во всяком случае, мне так показалось. «Скажи-ка, ведь рядом со следом Мохи есть другой след, да?» — спросил я. «Есть». Мои предчувствия уже успели превратиться в неопределенную, но нехорошую уверенность. Дело плохо. «Это след могущественного колдуна?» «Да нет, кажется. Простой человеческий след. Есть в нем что-то скверное, но это не сила. Не могу сказать точно». «Ладно», — кивнул я. «В любом случае, сейчас нас интересует Мохи, а все остальное там видно будет». «Мохи уехал отсюда на амобилере», — сообщила Миламори несколько секунд спустя. «Но он не сидел за рычагом, это точно. Давай сделаем так, Макс. Ты подгонишь сюда мой амобилер, сядешь за рычаг, а я буду говорить тебе, куда ехать. Так мне будет легче. Очень трудно управлять амобилером, когда стоишь на следе пассажира, а не возницы». «Конечно». Я бегом пересек подворотню. Через минуту Миламори устроилась на заднем сиденье и начала командовать. «Сначала нужно выехать на улицу, теперь направо. Хорошо, что ты так быстро едешь, Макс, но я не успеваю говорить повороты, так что лучше немного помедленнее, мы все равно их догоним. Минуты раньше, минуты позже. Теперь еще раз направо». «А что у тебя случилось с Кимой?» – спросил я. «Вы же никогда не ссорились. И вообще он показался мне симпатичным, я бы сам не отказался от такого дядюшки». «Вообще-то ты прав. Теперь налево. Мы с Кимой были настоящими друзьями. Или мне так казалось. Пока едем прямо, Макс, я скажу, когда нужно будет поворачивать». «Именно поэтому я на него и обиделась. Выходки моего драгоценного родителя были вполне в порядке вещей. Я от него ничего иного и не ждала. Другое дело, что он меня достал. Ну и это вполне нормально, иначе быть не может. А Кима делал вид, что все в порядке. Теперь поворачиваем направо, Макс». «Да, Кима делал вид, что все в порядке и незаметно пытался научить меня уму-разуму. То есть ему только казалось, что он делает это незаметно. В конце концов, это меня взбесило». «Смотри-ка, мы, кажется, выезжаем из города», — удивился я. «Да, выезжаем. Но они уже близко, можешь мне поверить». «Отлично. Так к чему же Кима пытался тебя научить?» «У него спроси. Наверное, ему казалось, что он учит меня мудрости. Знаешь, в тот день, когда Алотха уехал в свой грешный Арварох, я поехала к Киме. Я с детства привыкла идти к нему, когда с моей жизнью происходит что-то не то. Лучше бы я сразу отправилась поболтать с тобой. Одним разочарованием было бы меньше». «Грешный магистр, да что же он такое тебе сказал?» «Наверное, ничего особенного, но мне показалось, что хуже нельзя было и придумать. Он начал издалека. Миламори, девочка моя, я прекрасно понимаю, что с тобой происходит. Бу-бу-бу, бу-бу-бу. Кстати, ты заметил, что этот мир полон людей, которые совершенно уверены, будто прекрасно понимают, что происходит с остальными. А потом он и заявляет. Тебе кажется, что с тобой происходит нечто необыкновенное. Но можешь мне поверить, с тобой случилось самое банальное событие, какое только могло с тобой случиться. Любовь всего лишь уловка природы, с помощью которой она заставляет людей производить потомство». Вот что он мне выдал. Мне трудно объяснить тебе, Макс, почему, но эта фразочка меня доконала. «Довольно цинично», — согласился я. «Нормальный влюбленный человек совершенно не в силах спокойно пережить сообщение, что с ним случилось нечто банальное. Попробовал бы мне кто-то такое сказать пару лет назад. Я бы умер на месте. Или, по крайней мере, обиделся на всю жизнь». «А сейчас?» – осторожно спросила Миламори. «Хочешь сказать, что теперь ты спокойно относишься к подобным высказываниям?» Я пожал плечами. «Просто теперь мне плевать на чужие высказывания. Хотя, может быть, я просто переоцениваю собственную терпимость, потому что мне уже давно не говорили ничего в таком роде». «Скорее всего», — улыбнулась Миламори. «Видишь огонек впереди? В этом амобилере сидит твой драгоценный Мохи, я совершенно уверена». «Вот и отлично. Что будем делать, незабвенная? Я ведь еще так и не решил». «А, там видно будет», — отмахнулась Миламори. Мои проблемы ее пока не беспокоили, и я прекрасно понимал, почему. Когда мастер преследования приближается к концу следа, его волнует только одно — сделать последний шаг, а там хоть трава не расти. Так уж все устроено, и ничего не попишешь. Мне предстояло выкручиваться самостоятельно. Легко сказать «выкручиваться». Я даже не был уверен, что Мохи действительно требуется моя помощь. У трактирщика вполне могло быть какое-нибудь важное деловое или, чем черт не шутит, романтическое свидание, ради которого и любимое заведение стоит бросить на произвол судьбы. Впрочем, отступать было слишком поздно. Поэтому я сделал первое, что пришло в голову. Прибавил скорость, на полном ходу пронесся мимо интересующего нас мобилера, лихо развернулся и рванул ему навстречу. Я спиной чувствовал, как Меломори сжалась в комочек на заднем сиденье. Кажется, она даже не дышала. Мне оставалось только надеяться, что мчащийся навстречу возница не окажется каким-нибудь камикадзе. Он не был камикадзе, этот очкарик в красном лаохе, но он здорово испугался. И вместо того, чтобы просто остановиться, он попытался свернуть. Дорога была мокрая и скользкая, а гонщик из него вышел никудышный. Результат? Через несколько секунд его мобилер лежал в придорожной канаве. Проклиная все на свете, я резко затормозил и бросился к поверженному мобилеру. Сейчас меня интересовала только одна вещь на свете – здоровье господина Мохифаа. Мне очень не хотелось обнаружить, что моя дурацкая выходка угробила этого чудесного сердитого дядьку. Поэтому я сразу же кинулся к пассажиру на заднем сиденье. Мокрая от дождя кожа лаохи не оставляла сомнений. Это действительно был Мохи. И он был без сознания. Или еще хуже. «Мохи, не вздумайте умирать», – дрожащим голосом сказал я. Конечно, это было глупо, но подействовало самым удивительным образом. Мохи открыл глаза. «Как скажете», – покорно согласился он. Я перевел дыхание. Такого облегчения я уже давно не испытывал. «Вы в порядке?» «Не знаю», – равнодушно ответствовал Мохи. Только теперь я заметил, что его лицо было в крови. Плохо дело, однако. «Я так хочу, чтобы вы были в порядке», – в отчаянии сказал я. «Больше всего на свете я хочу, чтобы вы были в порядке». «Да, я в порядке», – неожиданно согласился Мохи. «Я даже могу встать». «Вот и отлично. Сейчас мы с вами поедем к Джуфину. Он кого угодно способен на ноги поставить», – радостно забормотал я. «Ладно, поедем к Джуфину, если хотите», – кивнул Мохи. Он действительно поднялся на ноги и медленно пошел к мобилеру Меломори. Только тут я вспомнил, что должен быть еще и возница. Я посмотрел на переднее сиденье, но там уже никого не было. Наверное, я так сосредоточился на Мохе, что парень успел удрать или... Далеко он не удрал, этот бедняга в красном лаохе. Он просто вылетел из-за мобилера при падении. Я нашел его в той же канаве в нескольких шагах от машины. Парень был мертв. Это сразу бросалось в глаза. Живой человек не может лежать в такой неестественной позе. Видимо, бедняга свернул себе шею. По идее, я должен был бы огорчиться. Но мои сердца отреагировали на происшествие совершенно равнодушно. Почему-то я был совершенно уверен, что смерть этого человека в красном не такое уж плохое событие. Я подивился собственной душевной черствости, пожал плечами и пошел к мобилеру. «Что с возницей, Макс?» – спросила Меломори. «Он умер. Наверное, это плохо. Но гораздо хуже другое. Я почему-то совершенно не расстроен этим происшествием. А ведь я даже не знаю, был ли он хоть в чем-то виноват». Я повернулся к Мохе, который уже успел удобно устроиться на заднем сиденье. «Как вы себя чувствуете?» «Спасибо, хорошо. Только я почти ничего не вижу. Мои очки...» «Конечно, какой я идиот. Мне следовало поискать ваши очки. Хоть это я должен был для вас сделать». Я отправился обратно. Спустился в канаву, подошел к мобилеру, внимательно огляделся. Одну пару очков увидел почти сразу же. Они лежали на мокрой траве возле передней дверцы. Я подобрал их и еще раз огляделся. Все же в мобилере ехали два человека в одинаковых очках, и я не был уверен, что нашел именно те очки, которые принадлежали Мохе. Вторые очки действительно обнаружились между передним и задними сиденьями. К моему изумлению, все четыре стекла были целехоньки, у одной из пар слегка погнулась дужка. Этим и ограничилось. «Мы люди удивительно хрупкие существа, зато нас окружают чертовски живучие вещички», – подумал я. «Здесь только что погиб один человек, чуть не погиб другой, а с их очками все в полном порядке». Я вернулся к своим спутникам, торжественно размахивая обеими парами очков. «Вот, Мохи, только я не могу понять, какие тут ваши». Мохи примерил первую пару и вернул ее мне. «Во всяком случае, не эти. В них я вижу еще меньше, чем без них». Надел вторые и удовлетворенно кивнул. «Да, а вот эти мои». Я задумчиво крутил в руках ненужные очки. Имущество мертвого незнакомца в красном. Сентиментальный сувенир на долгую память о моем идиотизме, смертельно опасном для жизни ни в чем не повинных людей. Меломори смотрела на меня со спокойным любопытством. Видимо, считала, что все происходящее в порядке вещей. Мохи возился с очками, выпрямлял погнувшуюся дужку. Кажется, у него не было пока иных, более важных забот. Я почему-то не спешил возвращаться в город. Казалось, что это может подождать. Кроме того, я уже не был уверен, что Мохе нужна медицинская помощь. Он и без того неплохо выглядел, вот только вел себя странно, по крайней мере, до недавних пор. Наконец, я решился приступить к допросу. «А почему вы вообще поехали с этим человеком, Мохи? Ваше исчезновение здорово меня напугало, поэтому я и затеял всю эту кутерьму, гонки с преследованием и так далее. Что он вам сказал?» «Он сказал, пошли со мной», — объяснил Мохи. «Велел подождать его у входа. Я вышел, подождал, он тоже вышел, и мы поехали». «Подождите», — перебил его я. «Это же чепуха какая-то получается. Мало ли что он там сказал. Он вам, между прочим, и вчера говорил то же самое, а вы его послали подальше. И правильно сделали. Вы можете объяснить, что произошло?» «Не могу», — честно признался Мохи. «Погоди-ка, Макс», — вмешалась Миламори. «Ты неправильно формулируешь. Надо иначе». Она повернулась к Мохе и решительно приказала. «Объясните нам, почему вы пошли с этим незнакомым человеком?» «Я постараюсь объяснить, если вы так хотите», — кивнул трактирщик. «Просто сегодня я никому не могу сказать нет. У меня такое ощущение, что если я не выполню чью-то просьбу, я умру или сойду с ума, хотя это не так, наверное. Я понятно объясняю?» «Более или менее», — озадаченно протянула Миламори, скорее просто для того, чтобы его успокоить. «Как ты догадалась, что его нужно спрашивать именно в такой форме? Я воспользовался безмолвной речью, решил, что обсуждать проблемы Мохи вслух будет несколько бестактно». «Ха, тут любой бы догадался. После того, как ты велел ему ожить, и он ожил». «Что ты сказала?» — потрясенно переспросил я. «Ты не ослышался. Я ведь еще стояла на его следе, когда они перевернулись. Так что можешь мне поверить, Мохи действительно умирал. Но ты велел ему не умирать, и он послушался. А потом ты велел Мохи быть в порядке. И теперь он действительно в полном порядке. Так что нам даже не придется вести его к Джуфину. У него была ужасная рана на голове, а теперь там свежий шрам. И не потому, что ты такой уж великий целитель, а потому, что твой подопечный дисциплинированно делает то, что ему велят. Я знаю, что говорю. Когда стоишь на чьем-то следе, очень легко понять, что происходит». «Так», — сказал я вслух, усаживаясь на траву, — «приехали. Не с моей бы дурацкой башкой нарываться на такие головоломки, но тут уж ничего не попишешь». Я повернулся к Мохе. «Ладно, но ведь вчера вы не испытывали настоятельной необходимости выполнять чьи-то просьбы, верно? И вообще, насколько я успел вас узнать, это не ваш стиль, да? Ответьте мне, пожалуйста». «Да, конечно, я отвечу», — покорно кивнул Мохе. «Разумеется, такие вещи происходят со мной не каждый день. Хвала всем магистрам». «Но это случилось не впервые», — уточнил я. «Нет, конечно, не впервые», — согласился Мохи. «Такие вещи случаются со мной с раннего детства, по нескольку раз в год, но до сих пор обходилось без неприятностей. Видите ли, Макс, это никогда не длится дольше одного дня. Думаю, что мои домашние бывают очень довольны, когда я...» «Могу их понять». Природа брала свое, и я весело расхохотался. Мохи тоже улыбнулся, но как-то вяло. Миламори тем временем успела отобрать у меня очки покойного незнакомца и принялась крутить их в руках. «Ладно», — отсмеявшись, вздохнул я. «Что мы теперь будем делать, Миламори? Мне ужасно хочется узнать, куда направлялся наш мертвый друг. Это возможно?» «Я не могу даже узнать, откуда он пришел. Для меня след мертвеца перестает существовать очень быстро. Он просто исчезает, и все. Только с ожившими мертвецами иногда что-то получается. А этот парень пока что не ожил. Может быть, у тебя получится? Ты же вечно доказываешь, что нет предела человеческим возможностям. Во всяком случае, тебе стоит попробовать. Но для этого нам все равно надо вернуться в Джуфинову дюжину, поскольку нужный тебе конец его следа именно там, если он вообще еще существует, его след». «Ладно, значит, возвращаемся. В любом случае, Мохе давно пора быть дома после такого-то приключения». «Только нам, наверное, следует взять с собой этого мертвого человека», — напомнила Миламори. Вид у нее был почти виноватый. «Ну да, конечно, заниматься-то этим малоприятным делом предстояло мне». Я обреченно вздохнул и отправился в проклятую канаву. Разыскал труп, сделал привычный жест левой рукой. Уменьшившийся до неправдоподобных размеров мертвец занял положенное место между большим и указательным пальцами моей руки. Дело было сделано. Теперь я мог без проблем доставить его хоть на край света, а не только в Ехо, в маленькое пустое помещение на нашей половине дома у моста, служившее моргом. Мне сразу же захотелось помыть руки. Все-таки нервы у меня до сих пор не к черту. «Поехали, ребята!» – сделанной бодростью сказал я, усаживаясь за рычаг мобилера. «Поехали!» Миламори выглядела вполне довольной. Видимо, наш неожиданный ночной рейд был вполне в ее вкусе. «Поздравляю, Макс!» – улыбнулась она. «Теперь ты опять похож на себя. Смотреть приятно!» «Правда? Вот это хорошая новость. Ну, конечно, Техи полагала, что в это время мы уже будем дома. Ясновидящая из нее не выйдет. Тоже мне дочка Лойса Пандохлы». «Ясновидение никогда не было сильной стороной членов Ордена Водяной Вороны», — совершенно серьезно возразила Миламори. Они другим брали. Я вот все думаю, Макс, может быть, и мне обзавестись очками? Что скажешь?» Она все еще крутила в руках найденные мною очки, от которых отказался Мохи. «Некоторые люди начинают выглядеть очень умными, как только на их носу оказывается это украшение. Знаешь, это могло бы здорово мне пригодиться при общении с родственниками». «А ты примерь», — посоветовал я. «Если я тут же не врежусь с перепугу в какое-нибудь дерево, значит, все в порядке. Тебе идет». «Самый простой способ решения вопроса», — энергично кивнула Миламори, нацепила очки и потянула меня за полу Лаохи. «Ну как, Макс, смотри-ка, ты действительно не врезался ни в какое дерево. Значит, хорошо?» «Очень хорошо», — кивнул я. «Только теперь ты стала похожа на господина Мохи. Его жене и детям предстоит сделать трудный выбор, понять, кто из вас их кормилец». «Мохи, этот ужасный человек говорит, что я на вас похожа, это правда?» Миламори повернулась к Мохе, задремавшему было на заднем сиденье. «Ой, что это с вами? Макс, останови амобилер, пожалуйста». Я сначала затормозил, а уже потом испугался. Хорошо, что не наоборот. Повернулся к Мохе. Да нет, вроде бы он был в полном порядке, живой, здоровый, изрядно удивленный. Миламори уже смотрела на него поверх очков с явным облегчением. «Извините, ребята», — виновато улыбнулась она. «С господином Мохе как раз все нормально. Это с моими нервами что-то не так. Или с этими очками», — добавила Миламори, снова повернувшись к трактирщику. Теперь она смотрела сквозь стекла очков. «Посмотри сам, Макс». Очки оказались на моем носу. Я уставился на Миламори. «Да нет, с очками все нормально, правда, они без диоптрий, насколько я могу судить». «Без чего?» — хором переспросили мои попутчики. «Без диоптрий. Я имею в виду, что у них обыкновенные стекла, они не увеличивают и не уменьшают, в общем, совершенно не способствуют улучшению зрения. Наверное, этот бедняга носил их исключительно для того, чтобы выглядеть умнее, согласно твоему рецепту». «Диоптрии какие-то? Ну и словечки у тебя, с ума сойти!» — фыркнула Миламори. «Да ты не на меня смотри, а на Мохи!» Я послушно посмотрел на Мохи и обалдел. Его лицо слегка светилось в темноте печальным голубоватым сиянием. Это было красивое и в то же время довольно неприятное зрелище. «Так», — вздохнул я, снимая очки, — «все любопытственнее и любопытственнее. Ты когда-нибудь сталкивалась с чем-нибудь подобным?» Миламори помотала головой. «А что, собственно, случилось с моим лицом?» — осторожно поинтересовался Мохи. «С вашим лицом ничего не случилось», — успокоил его я. «А вот с этими очками происходит нечто непонятное. Ничего, Джуфин с ними разберется. Хорошо, когда есть сэр Джуфин, который может разобраться с чем угодно». «А тебе здорово хочется разобраться самому, да?» — понимающе спросила Миламори. «Ну да», — смущенно согласился я, извлекая из кармана Лаохи крошечный кинжальчик, в ручку которого был вмонтирован своего рода индикатор. «Нужно было выяснить, не использовалась ли при изготовлении проклятых очков какая-нибудь запредельная ступень магии. Уж это-то я точно мог сделать сам». Стрелка индикатора задергалась и поползла на белую половину круга. «Странно, да?» — нахмурилась Миламори. «Мы как-то привыкли думать, что при изготовлении всяких волшебных вещиц люди используют черную магию. Это вполне логично, но тут...» «Но тут использовали белую. Всего-то 18-я ступень, между прочим. Она, конечно, тоже под запретом. Но с тех пор, как наши повара получили разрешение заниматься магией до 20-й ступени...» «Мы перестали обращать внимание на такие пустяки. И совершенно напрасно. Та же 18-я ступень годится не только для приготовления какого-нибудь великого пуша». «Ну да», — согласился я. «И вот оно доказательство». «В любом случае, поехали в город», — предложила Миламори. «Я, конечно, сама попросила тебя остановиться, но не навсегда же». «А я уж забыл, что нужно куда-то ехать», — признался я. «Молодец, что напомнила». Через несколько минут я притормозил возле Джуфиновой дюжины. На сей раз я наконец-то нашел нужный поворот с первой попытки. Техи все еще была здесь, к моему неописуемому восторгу. Черты ее лица тоже успели стать прежними, но ее это совершенно не огорчало. Техи вела активную светскую жизнь. За нашим столиком уже сидели три симпатичных джентльмена средних лет. Один из них оказался моим старым знакомым. Очевидно, сегодня сэр Рогра Жиль решился бросить утренний выпуск «Королевского голоса» на произвол судьбы. Или же успел сделать все, что от него требовалось. Двух других я, кажется, не знал, хотя, безусловно, уже где-то видел. Возможно, именно здесь, в Джуфиновой дюжине, 2 дня назад. Вся компания заливалась смехом. Пустая бутылка из-под крепкого осского аша свидетельствовала о том, что компания не теряла времени зря. «Вы очень вовремя нашлись, Мохи», — обрадовалась Техи. «А то я уж собиралась занять ваше место. Должен же кто-то подавать напитки. Ох, Макс, ты такой молодец, что нашел этого милого человека. Вот теперь-то я, наконец, понимаю, с кем связалась». «А это я его нашла». Миламори показала мне язык и на всякий случай спряталась за спиной трактирщика. «Что касается Макса, он развлекался тем, что устраивал дорожные происшествия, и тут ему действительно нет равных». «Святые слова, леди. Спасибо, что все-таки дождались меня, господа». К Мохе постепенно возвращались прежние ворчливые интонации. Чтобы посетители сами шарили в моих погребах, такого, хвала магистрам, до сих пор еще не было. А вот теперь и я не отказался бы выпить. Я устало рухнул на стул рядом с Техи. Хорошая ночь, господа. Простите великодушно, я как-то забыл, что людям свойственно здороваться. И найдите для меня какую-то выпивку, мохи. Я хочу чего-нибудь крепкого, но очень мало. Так, чтобы согреться, но не заснуть. Только не вздумайте опять бегать под дождь за какими-нибудь изысками. Меня вполне устроит содержимое ваших собственных подвалов. Ладно, кивнул мохи. Вообще-то в это время я уже закрываю. Но поскольку меня не было... Сколько меня не было, господа? Часа два, я думаю. Не два, а два с половиной, уточнила Техи. «Ладно, в таком случае я обязан возместить вам свое отсутствие хотя бы отчасти. Леди Техи, а что тут происходило? Я имею в виду свою жену. Она меня искала?» «Да, но я ее успокоила. Сказала, что вы ушли с сэром Максом, поскольку ему понадобилась ваша помощь в каком-то темном деле. Она почему-то решила, что в его компании вы не пропадете. Успокоилась и накормила нас какой-то вкуснятиной. Я уже не помню, как это называется, но тоже из туланской кухни». «Она здорово меня недооценивает», — усмехнулся я. «Моя компания — самый верный способ пропасть. Правда, мохи?» «Знаете, Макс, у меня такое ощущение, что вы очень близки к истине», — добродушно проворчал трактирщик. Кажется, мохи быстро приходил в норму. Он стремительно скрылся в глубине подсобных помещений, потом вернулся с маленькой бутылкой желтого стекла. «Это бомбороки, Макс. Настоящие пряные бомбороки с островов у Кумбийского моря. Держал для себя, но меня не покидает смутное ощущение, что сегодня вечером мне есть что отпраздновать. Кажется, я чудом избежал смерти. Я не ошибаюсь?» «Не ошибаетесь. Осталось только понять, одной смерти вы избежали или двух? Может быть, это слишком самонадеянно, но я склоняюсь ко второй версии. Не нравятся мне эти очки. Ох, не нравятся». Я залпом выпил содержимое своей рюмки, так и не разобравшись в его вкусе, поднялся с места и пошел к дальнему столику, за которым в начале вечера сидела несчастная жертва затеянного мною дорожно-транспортного происшествия. Мне очень хотелось распутать эту странную историю. Чем скорее, тем лучше. Вот уж никогда не подозревал, что могу быть таким азартным. Впрочем, возможно, мне просто хотелось окончательно увериться в том, что, угробив очкарика в Красном Лаохе, я совершил благо. След мертвеца – совершенно особенная штука. Он не похож на след живого человека, он вообще ни на что не похож. Найти его оказалось легко, а вот стоять на нем было крайне неприятно. Вокруг меня было пусто, и внутри было пусто, и каждая клеточка моего тела знала без тени сомнения, что я когда-нибудь умру, и все когда-нибудь умрут, так что все бессмысленно абсолютно. Промучившись так несколько секунд, я призвал на помощь дыхательные упражнения, которым меня научил Шурф Лонли Лохли. Хвала магистрам, он оказался занудой и вынудил меня заниматься. Сделав несколько глубоких вдохов, я обнаружил, что вполне могу с собой справиться. Не то чтобы мне удалось избавиться от омерзительного настроения, но я перестал придавать ему значение. Можно было нормально функционировать, вести себя так, словно ничего особенного со мной не происходит. Наверное, это и есть отрешенность. «Макс, ты что, все-таки нашел след этого мертвеца?» — изумилась Меломори. «Знаешь, когда я сказала, что у тебя может получиться, это была не гипотеза, а так, безответственный треп. Но как тебе это удалось? Как же у тебя все легко получается? Научишь?» «Ох, лучше и не пробуй». Говорить оказалось непросто, но я собрал волю в кулак и с грехом пополам разомкнул уста. «Передать тебе не могу, как это омерзительно. Помнишь, как ты себя чувствовала, встав на след Джифы Саванхи? Подозреваю, что мне сейчас еще хуже». «Да?» – встревожилась она. «Может быть, тебе не стоит этим заниматься?» «Стоит». Я спрыгнул с омерзительного покойницкого следа, перевел дыхание, сменил мученический тон на обыденный и легкомысленно пояснил. «Должна же от меня быть хоть какая-то польза. К тому же человек – это такая специальная полезная скотина, которая ко всему привыкает. Но для начала мне нужно заехать в дом у моста. У меня ведь до сих пор труп в кулаке. Не таскать же его за собой повсюду. И хорошо бы Джуфин на него взглянул с утра пораньше. Может быть, хоть он опознает этого парня. Отвезешь меня в дом у моста, Меломори?» «Спрашиваешь, конечно, отвезу. А потом обратно?» «Нет, обратно не нужно. Я возьму служебный мобилер, а к тебе у меня будет еще дюжина просьб. Одна другой обременительней». «Ну да, как обычно. Если не возражаешь, я бы пропустила еще одну рюмочку на дорогу. Да и тебе не помешает». «Что мне сейчас действительно не помешает, так это хороший глоток бальзама Кахара», — вздохнул я. «Кажется, у меня осталась всего одна порочная наклонность. Зато какая стойкая». «Не переживай», — вмешалась Техи, — «их у тебя много больше, в смысле порочных наклонностей». «Правда? Ну, тогда живем», – подмигнул я ей. Техи улыбалась, но ее черные глазища были печальными и встревоженными. «Я вернусь через полчаса, поскольку конец этого мерзопакостного следа все равно находится здесь», – во всеуслышание объявил я, а потом послал зов Техи и добавил: «Вот когда я опять смоюсь, можешь начинать волноваться, а пока еще рано». «А с чего ты взял, будто я вообще собираюсь волноваться?» – огрызнулась она. «Да так, ничего только с пьяну не померещится». Улыбка Техи стала еще шире, а глаза еще печальней. Я вздохнул. Это только со стороны кажется, что человеку должно быть приятно, когда за него кто-то беспокоится. Меломори добралась до управления всего за 5 минут. Я не был уверен, что у меня самого получилось бы быстрее. «Здорово», — восхитился я. «Подожди меня в кабинете, ладно?» «Ладно». Для начала я отправился в морг. Встряхнул кистью левой руки, мертвец принял свои нормальные размеры и грохнулся на пол. И я бегом помчался мыть руки. Разумом понимал, что они не могли испачкаться, но все мое существо настоятельно требовало санитарной обработки конечности, соприкоснувшейся со смертью. Кое-как примирившись со скверненными руками, я поднялся в кабинет. Меломори сидела в кресле Джуфина и гладила сонного Куруша. Разбуженный ни свет, ни заря буревух недовольно нахохлился, но помалкивал. Первым делом я полез в стол и извлек бутылку с бальзамом Кахара, отпил небольшой глоток. Самое эффективное тонизирующее средство всех миров подействовало немедленно. Я почувствовал себя почти новорожденным. «Что ты собираешься делать?» – спросила Меломори. «По-моему, и так понятно. Вернусь в Джуфинову дюжину, встану на покойницкий след и постараюсь выяснить, откуда пришел наш загадочный мертвец в красном». «А может быть, нам лучше подождать Джуфина? Не так уж много осталось до утра. Покажем ему эти странные очки. Кроме того, у нас имеется хороший и свежий покойник. Может быть, сэр Джуфин его знает. И в любом случае, он наверняка лучше нас понимает, с какой стороны следует браться за дело». «Ты совершенно права», — согласился я. «Но жаль терять время. Чем скорее мы разберемся с этой историей, тем лучше. Поэтому сделаем так. Я все-таки займусь своей неприятной работой, а ты свяжешься с Джуфином и все ему расскажешь. Пусть приезжает, изучает очки, труп и новые страницы нашей с тобой биографии. В любой последовательности. Если шеф решит, что я дурак, отлично. Пусть пошлет мне зов, и я немедленно прекращу бурную деятельность. А если выяснится, что я все делаю правильно, к тому времени полдела будет сделано. Ты согласна?» «Разумеется», – угрюмо кивнула Меломори. «Ты все правильно спланировал. Просто мне не хочется, чтобы ты опять становился на этот мертвый след. У тебя было такое лицо, как будто ты сам готов умереть. Или еще хуже, не знаю». «Ну уж нет», — отмахнулся я. «К чему не готов, к тому не готов». «Ладно, тогда не буду тебя задерживать. Только один вопрос, последний. Ты не хочешь переодеться? Теоретически ты уже несколько часов исполняешь служебные обязанности в цивильной скабе. Сэр Шурф непременно настоял бы на твоем заключении в холоме хотя бы на дюжину дней для острастки». «Дюжина дней в холоме – моя заветная, несбыточная мечта, но ты молодец, что напомнила». Я поспешно снял насквозь мокрое, темно-синее лаохи и закутался в черно-золотую мантию смерти. Она была теплая и сухая, а лучшим я сейчас и мечтать не мог. Напоследок сунул в карман маленькую керамическую бутылочку с бальзамом Кахара. Кто знает, может быть, это зелье поможет мне справиться с неприятными ощущениями. В комплексе с дыхательными упражнениями Лонли Локли может получиться совсем неплохо. Меломори была такой мрачной, дальше некуда. «Эта затея нравится мне все меньше», – буркнула она. «Если с тобой ничего не случится, я помирюсь с Кимой, честное слово». «Это ты мне обещаешь?» – удивился я. «Но я не собирался вас мирить. По мне так хоть голову ему откуси». «Это я не тебе обещаю, это я себе обещаю. Вернее, не себе, а неизвестно кому. То есть даю зарок. Когда я была маленькая, это всегда помогало. Главное, пообещать что-нибудь, чего здорово не хочется делать». «Спасибо», – улыбнулся я. «Вот теперь со мной уж точно ничего не случится». В Джуфиновой дюжине было почти пусто. Только рядом с Техи все еще сидел отчаянно зевающий сэр Рогра Жиль. Герой войны за кодекс оказался самым галантным джентльменом на обоих берегах Хурона. Засыпал, но не решался оставить дому в одиночестве. «Посидишь с нами немножко?» – спросила Техи. «Или твое дело не может подождать?» «Дело действительно не может ждать, но кто его будет спрашивать? Посидеть рядом с тобой, выпить кружку камры. В конце концов, ради этого я и вышел сегодня из дома. Надеюсь, у Мохи хватит сил сварить мне камру?» «Мохи уже пошел спать, но прежде предусмотрительно презентовал нам этот кувшин», — улыбнулась Техи. «А мы с Рогра нашли в себе мужество оставить порцию для тебя. «Вы такие хорошие, что я сейчас заплачу. Кстати, Рогра, вы молодец, что не бросили эту леди напиваться в одиночестве. Это она и дома может. А сегодня я посулил ей нечто из ряда вон выходящее. Будем считать, что из ряда вон выходящее – это вы и есть». «Вот уж точно не стоит благодарности. Я готов оказывать подобные услуги круглосуточно. Кокетничать с дамами – это же мое любимое хобби». «А как же астрология?» – усмехнулся я. «Астрология, шмастрология», – фыркнул сэр Рогра. «Астрологией я занимаюсь, когда рядом нет ни одной дамы. Как вы понимаете, не слишком регулярно». «Кстати, об астрологии. Меня внезапно осенило. Помните, вчера я решил, что луна уже полная, а вы сказали мне, что полнолуние наступит аж спустя сутки. Скажите, это только я такой болван или кто угодно мог перепутать?» «Ну что вы, луна была идеально круглая, даже странно было бы, если бы вы не решили, будто полнолуние уже наступило. Я же говорил, что фазы луны отличаются непостоянством. Ошибиться мог кто угодно, кроме людей, искушенных в астрологии, а нас не так уж много». «Здорово», – обрадовался я. «Значит, этот парень в красном тоже мог ошибиться. Еще вопрос, ребята. На этот раз к вам обоим. Техи, сегодня ты пошутила, что на меня влияет полнолуние. Помнишь?» Она кивнула, и я продолжил. «Скажи, ведь это была не просто шутка. Я имею в виду, что с некоторыми людьми в полнолуние действительно творятся странные вещи, да?» Мои собеседники энергично закивали. «Разумеется, в полнолуние происходит множество странностей», – сказала Техи. Я не удовлетворился этим общим объяснением и повернулся к своему научному консультанту. «Рогра, сегодня я узнал нечто странное о хозяине этого трактира. Оказывается, время от времени господин Мохи впадает в, мягко говоря, несколько необычное для него состояние. Никому не может отказать, о чем бы его ни попросили. Дело заходит так далеко, что... ладно, пока обойдемся без подробностей. Во всяком случае, я хотел бы знать, такого рода вещи могут быть как-то связаны с фазами вашей... ну, то есть нашей Луны?» «Скорее всего», – подтвердил Рогра. «Как правило, именно так и происходит. Все периодически повторяющиеся необычные состояния души так или иначе связаны с фазами Луны. Кажется, я сумел вам помочь, Макс? Вы выглядите как кот, только что сожравший индюшонка». «А что, именно так они и выглядят?» – обрадовалась Техи. «Какая прелесть. Макс, теперь я буду кормить твоих кошек только индюшатами, и у тебя будет целых два заместителя». «Элла девочка, так что на твоем месте я бы рассчитывал только на Армстронга», – заметил я. «Спасибо, Рогра, думаю, вы мне здорово помогли. Слушайте, а может быть, мне стоит попросить отпуск и взять у вас несколько уроков астрологии? Всю жизнь мечтал обзавестись какой-нибудь по-настоящему полезной профессией, а то взрослый мужик и до сих пор всего лишь чье-то ночное лицо. А если верить сэру Мелифара, так и не лицо вовсе, а просто ночная задница. Стыд какой». «Вот в таком настроении можешь отправляться на любые подвиги». Техи по-прежнему не сводила с меня внимательных глаз, но взгляд ее больше не казался встревоженным. Хвала магистрам, она снова уверовала в мою почти сказочную способность выходить сухим из любой злокозненной жидкости, кроме разве что проливного дождя. «Твое новое настроение мне тоже нравится гораздо больше», – улыбнулся я. «Так что я, пожалуй, вполне могу отпустить тебя домой, даже в компании незнакомого мужчины». «Я и сама смогу добраться». Техи независимо тряхнула кудрявой головкой. «Тоже мне подвиг». «Конечно, ты можешь, кто бы сомневался, но сэр Рогра – джентльмен старой школы. Он, как я понимаю, ни за что не позволит тебе одиноко бродить в зловещей мокрой темноте, в случае чего применит силу. А дерется он здорово, не чета мне, об его способностях до сих пор легенды ходят, так что сопротивляться бесполезно». «Макс, вы просто ясновидящий», – галантно поклонился издатель. «Вам даже астрология ни к чему. Впрочем, если вы все же надумаете, я к вашим услугам». «Ты все же не очень-то выпендривайся с этим мертвым следом, Макс». Тоном школьной учительницы сказала Техи, поднимаясь со стула. «Будет обидно, если с тобой случится какая-нибудь пакость». «Одной пакостью больше, одной меньше, но я, конечно, постараюсь ни во что не влипнуть», – пообещал я. «И мой тебе совет – дома ложись спать, ладно? Никаких экспериментов с томительным ожиданием и прочей лирической чепухой». «После такого количества выпивки, которое я умудрилась поглотить, у меня просто нет другого выхода», – пожала плечами Техи. «А посему не воображай, будто я способна скорбно сидеть у окна, курить одну трубку за другой и ждать тебя. Не мой стиль». Это самая лучшая новость, на которую я мог рассчитывать. Я помахал им рукой и пошел к дальнему столику. Встал на след мертвого незнакомца в красном, и давешнее счастливое настроение испарилось, как роса в пустыне. Я пустил в ход свой нехитрый арсенал, сделал большой глоток бальзама Кахара и старательно засопел по методу безупречного шурфа Лонли Локли. Несколько секунд спустя жизнь и правда стала вполне сносной штукой. Я понял, что победил наваждение и сделал несколько первых осторожных шагов по следу мертвеца. Глаза боятся, а руки делают. Вот как это называется. Все же иногда я молодец.